Сцены из рыцарских времен. Мартын. Послушай, Франц, в последний раз говорю тебе, как отец, я долго терпел твои проказы, а долее терпеть не намерен. Уймись, или худо будет. Франц. Помилуй, батюшка, за что ты на меня сердишься? Я, кажется, ничего не делаю. Ничего не делаю. То-то и худо, что ничего не делаешь. Ты, ленивец, даром хлеб ешь да небо коптишь. На что ты надеешься? На мое богатство. Да разве я разбогател, сложа руки да сочиняя глупые песни? Как минуло мне 14 лет, покойный отец дал мне 2 крейцера в руку, да 2 пинка в гузно, да примолвил: «Ступай-ка, Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя тяжело». С той поры мы уж и не видались. Слава Богу! Нажил я себе и дом, и деньги, и честное имя. А чем? Бережливостью, терпением, трудолюбием. Вот уж мне и за 50, и пора б уж отдохнуть, да тебе передать и счетные книги, и весь дом. А могу ли о том и подумать? Какую могу иметь к тебе доверенность? Тебе бы только гулять с господами, которые нас презирают да забирают в долг товары. Я знаю тебя, ты стыдишься своего состояния, но слушай, Франц, коли ты не переменишься, не отстанешь от дворян, да не примешься порядком за свое дело, то видит Бог. Выгоню тебя из дому, а своим наследником назначу Карла Герца, моего подмастерья. Твоя воля, батюшка, делай, как хочешь. То-то же, смотри. Входит брат Бертольд. Мартын. Вон и другой сумасброд. Зачем пожаловал? Бертольд. Здравствуй, сосед, мне до тебя нужда. Нужда? Опять денег? Да, не можешь ли одолжить 150 гульденов? Как не так? Где мне их взять? Я ведь не клад. Пожалуй, не скупись. Ты знаешь, что эти деньги для тебя не пропадшие. Как не пропадшие? Мало ли я тебе передавал денег. Куда они делись? В дело пошли. Ну, а теперь прошу тебя уж в последний раз. Об этих последних разах я слышу уже не в первый раз. Нет, право. Последний мой опыт не удался от безделицы. Теперь уж я все расчислил, опыт мой не может не удастся. Эх, отец Бертольд, коли бы ты не побросал в алхимический огонь всех денег, которые прошли через твои руки, то был бы богат. Ты сулишь мне сокровище, а сам приходишь ко мне за милостыней. Какой тут смысл? Золото мне не нужно. Я ищу одной истины. А мне черт ли в истине? Мне нужно золото. Так ты не хочешь поверить мне еще? Не могу и не хочу. Так прощай же, сосед, прощай. Пойду к барону Раулю. Авось даст он мне денег. Барон Рауль, да где ему взять денег? Вассалы его разорены, а, слава богу, нынче по большим дорогам не так-то легко наживаться. Я думаю, у него деньги есть, потому что у герцога затевается турнир, и барон туда отправляется. Прощай. И ты думаешь, даст он тебе денег? Может быть, и даст. И ты употребишь их на последний опыт? Непременно. А если опыт не удастся? Нечего будет делать. Если и этот опыт не удастся, то алхимия — вздор. А если удастся? Тогда я возвращу тебе с лихвой и с благодарностью все суммы, которые занял у тебя. А барону Раулю открою великую тайну. Зачем? Барону, а не мне. И рад бы, да не могу. Ты знаешь, что я обещался Пресвятой Богородице разделить мою тайну с тем, кто поможет мне при последнем и решительном моем опыте. Эх, отец Бертольд, охота тебе разоряться. Куда ж ты? Постой, ну, так и быть. На этот раз дам тебе денег взаймы, Бог с тобою, но, смотришь, сдержи свое слово. Пусть этот опыт будет последним и решительным. Не бойся, другого уж не понадобится. Погоди же здесь. Сейчас тебе вынесу. Сколько бишь тебе надобно? 150 гульденов. 150 гульденов, боже мой! Еще в какие крутые времена! Бертольд и Франц. Бертольд. Здравствуй, Франц. О чем ты задумался? Как мне не задумываться? Сейчас отец грозился меня выгнать и лишить наследства. За что это? За то, что я знакомство веду с рыцарями. Он не совсем прав, да и не совсем виноват. Разве мещанин не достоин дышать одним воздухом с дворянином? Разве не все мы произошли от Адама? Правда, правда. Но видишь, Франц, уже этому давно Каин и Авель были тоже братья, а Каин не мог дышать одним воздухом с Авелем, и они не были равны перед Богом. В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть. Виноват ли я в том, что не люблю своего состояния, что честь для меня дороже денег? Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду. Дворянин воюет и красуется, мещанин трудится и богатеет. Почтен дворянин за решеткою своей башни, купец в своей лавке. Входит Мартын. Вот тебе 150 гульденов, смотри же, тешу тебя в последний раз. Благодарен, очень благодарен, увидишь, не будешь раскаиваться. Постой, ну а если опыт твой тебе удастся, и у тебя будет и золото, и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно наслаждаться жизнью? Займусь еще одним исследованием. Мне кажется, есть средство открыть перпетуум мобиле. Что такое перпетуум мобиле? Перпетуум мобиле, то есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому. Видишь ли, добрый мой Мартын, делать золото задача заманчивая. Открытие может быть любопытное, но найти перпетуум мобиле, о! Убирайся к черту с своим перпетуум мобиле! Ей-богу, отец Бертольд, ты хоть кого из терпения выведешь. Ты требуешь денег на дело, а говоришь, Бог знает что, невозможно. Экой он сумасброд. Бертольд, экой он брюзга. Расходятся в разные стороны. Франц, черт побери наше состояние. Отец у меня богат, а мне какое дело? Дворянин, у которого нет ничего, кроме зазубренного меча, да заржавленного шлема, счастливее и почетнее отца моего. Отец мой сымает перед ним шляпу, а тот и не смотрит на него. Деньги. Потому что деньги достались ему недешево, так он и думает, что в деньгах вся и сила. Как не так? Если он так силен, попробуй, отец, ввести меня в баронский замок. Деньги. Деньги рыцарю не нужны, а то есть мещане. Как прижмет их, так и забрызжет кровь червонцами. Черт побери наше состояние. Да по мне лучше быть последним минстрелем. Этого, по крайней мере, в замке принимают. Госпожа слушает его песни, наливает ему чашу и подносит из своих рук. Купец, сидя за своими книгами, считает, считает, клянется, хитрит перед всяким покупщиком. Ей-богу, сударь, самый лучший товар, дешевле нигде не найдете. Врешь ты, жид, никак нет, честью вас уверяю, честью, хороша честь. А рыцарь? Он волен, как сокол. Он никогда не горбился над щитами. Он идет прямо и гордо. Он скажет слово, ему верят. Да разве это жизнь, черт ее побери? Пойду лучше в Минстрели. Однако что это сказал монах? Турнир в... И туда едет барон. Ах, боже мой, там будет и Клотильда. Дамы обсядут кругом, трепеща за своих рыцарей. Трубы затрубят, выступят герольды, рыцари объедут поле, преклоняя копья перед балконом своих красавиц. Трубы опять затрубят, рыцари разъедутся, помчатся друг на друга, дамы ахнут. Боже мой, и никогда не подыму я пыли на турнире, никогда герольды не возгласят моего имени, презренного мещанского имени. Никогда Клотильда не ахнет. Деньги. Кабы знал он, как рыцари презирают нас, несмотря на наши деньги. Альбер. А, это Франц. На кого ты раскричался? Ах, сударь, вы меня слышали? Я сам с собою рассуждал. А о чем рассуждал ты сам с собою? Я думал, как бы мне попасть на турнир. Ты хочешь попасть на турнир? Точно так. Ничего нет легче. У меня умер мой конюший. Хочешь ли на его место? Как? Бедный ваш Яков умер. Отчего ж он умер? Ей-богу, не знаю. В пятницу он был здоровешенек. Вечером воротился я поздно. Я был в гостях у Рамона и порядочно подпил. Яков сказал мне что-то, я рассердился и ударил его, помнится, по щеке, а может быть и в висок, однако, нет, точно, по щеке. Яков повалился, да уж и не встал. Я лег, не раздевшись, а на другой день узнаю, что мой бедный Яков умре. Ай, рыцарь, видно, пощечины ваши тяжелы. На мне была железная рукавица. Ну что же, хочешь быть моим конюшем? Франц почесывается. «Вашим конюшем? Что ж ты почесываешься? Соглашайся. Я возьму тебя на турнир. Ты будешь жить у меня в замке, быть оруженосцем у такого рыцаря, как я, не шутка. Это ведь уже ступень. Со временем, как знать, тебя посвятим и в рыцари. Многие так начинали». «А что скажет мой отец? А ему какое дело до тебя? Он меня наследство лишит. А ты плюнь. Тебе же легче будет. И я буду жить у вас в замке? Конечно. Ну, согласен. Вы не будете давать мне пощечин? Нет, нет, не бойся. А хоть и случится такой грех, что за беда? Не все ж конюши убиты до смерти. И то правда. Коли случится такой грех, посмотрим, кто кого. Что? Что ты говоришь? Я тебя не понял. Так я думал сам про себя. Ну что ж, соглашайся. Извольте, согласен. Нечего было и думать. Достань-ка себе лошадь и приходи ко мне. Берта и Клотильда. Клотильда. Берта, скажи мне что-нибудь, мне скучно. О чем же я буду вам говорить? Не о нашем ли рыцаре? О каком рыцаре? О том, который остался победителем на турнире. О графе Ротенфельде. Нет, я не хочу говорить о нем. Вот уж 2 недели, как мы возвратились, а он и не думал приехать к нам. Это с его стороны неучтивость. Погодите, я уверена, что он будет завтра. Почему ты так думаешь? Потому что я его во сне видела. И, боже мой, это ничего не значит. Я всякую ночь вижу его во сне. Это совсем другое дело, вы в него влюблены. Я влюблена, прошу пустяков не говорить. Да и про графа Ротенфельда толковать тебе нечего, говори мне о ком-нибудь другом. О ком же? О конюшем, братца? О Франце? Пожалуй, говори мне о Франце. Вообразите, сударыня, что он от вас без ума. Франц от меня без ума, кто тебе это сказал? Никто, я сама заметила. Когда вы садитесь верхом, он всегда держит вам стремя. Когда служит за столом, он не видит никого, кроме вас. Если вы уроните платок, он всех проворнее его подымет, а на нас и не смотрит. Или ты дура, или Франц придерзкая тварь. Входит Альбер, Ротенфельд и Франц. Альбер. Сестра, представляю тебе твоего рыцаря. Граф приехал погостить в нашем замке. Граф. Позвольте, благородная девица, недостойному вашему рыцарю еще раз поцеловать ту прекрасную руку, из которой получил я драгоценнейшую награду. Клотильда. Граф, я рада, что имею честь принимать вас у себя. Братец, я буду вас ожидать в северной башне. Уходит. Граф. Как она прекрасна! Альбер. Она предобрая девушка. Граф, что же вы не раздеваетесь? Где ваши слуги? Франц. Разуй графа. Франц медлит. Франц, разве ты глух? Франц. Я не всемирный слуга, чтобы всякого разувать. Граф. Ого, какой удалец. Альбер. Грубиян. Замахивается. Я тебя прогоню. Франц. Я сам готов оставить замок. Альбер, мужик, подлая тварь. Извините, граф, я с ним управлюсь. Вон, толкает его в спину, чтобы духа твоего здесь не было. Граф, пожалуйста, не трогайте этого дурака, он, право, не стоит. Клотильда. Братец, мне до тебя просьба. Чего ты хочешь? Пожалуйста, прогони своего конюшева Франца, он осмелился мне нагрубить. Как? И тебе? Жаль же, что я уж его прогнал. Он от меня так скоро б не отделался, да что ж он сделал? Так ничего. Если уж ты его прогнал, так нечего и говорить. Скажи, братец, долго ли граф пробудет у нас? Думаю, сестра, что это будет зависеть от тебя. Что ж ты краснеешь? Ты все шутишь, а он и не думает. Не думает о чем же? Ах, братец, какой ты несносный. Я говорю, что граф обо мне и не думает. Посмотрим, посмотрим. Что будет, то будет. Франц. Вот наш домик. Зачем было мне оставлять его для гордого замка? Здесь я был хозяин, а там слуга. И для чего? Для гордых взоров наглой благородной девицы. Я переносил унижение, я унизился в глазах моих, я сделался слугою того, кто был моим товарищем. Я привык сносить детские обиды глупого, избалованного повесы, я не примечал ничего. Я, который не хотел зависеть от отца, я стал зависим от чужого. И чем все это кончилось? Боже, кровь кидается в лицо, кулаки мои сжимаются. О, я им отомщу, отомщу. Как-то примет меня отец, стучится. Карл выходит. Кто там так бодро стучится? А, Франц, это ты? Про себя, вот черт принес. Здравствуй, Карл, отец дома? Ах, Франц, давно же ты здесь не был. Отец твой с месяц как уж помер. Боже мой, что ты говоришь? Отец мой умер? Невозможно. Так-то возможно, что его и схоронили. Бедный, бедный старик. И мне не дали знать, что он болен. Может быть, он умер с горести? Он меня любил. Он чувствовал сильно. Карл, и ты не мог послать за мною. Он меня бы благословил. Он умер, осердясь на приказчика и выпив сгоряча 3 бутылки пива. Оттого и умер. Знаешь ли, что еще, Франц? Ведь он лишил тебя наследства, а отдал все свое имение. Кому? Не смею тебе сказать, ты такой вспыльчивый. Знаю. Тебе? Бог видит, я не виноват. Я готов был бы тебе все отдать, потому что, видишь ли, хоть закон и на моей стороне, однако вот по совести чувствую, что все-таки сын — наследник отца, а не подмастерье. Но, видишь, Франц, я ждал тебя, а ты не приходил, и я женился. Я вот теперь как женат уж, и я и не знаю, что делать и как быть. Владей себе моим наследством, Карл. Я у тебя его не требую. На ком ты женат? На Юлии Фурст, мой добрый Франц, на дочери Йоганна Фурста, нашего соседа. Я тебе ее покажу. Если хочешь остаться, то у меня есть порожний уголок. Нет, благодарствуй, Карл. Кланяйся Юлии и вот отдай ей эту серебряную цепочку от меня на память. Добрый Франц, хочешь с нами отобедать? Мы только что сели за стол. Не могу, я спешу. Куда же? Так, сам не знаю. Прощай. Прощай, Бог тебе помоги. Франц уходит. А какой он добрый малый, как жаль, что он такой беспутный. Но теперь я совершенно покоен, у меня не будет ни тяжбы, ни хлопот. Вассалы, вооруженные косами и дубинами. Франц. Они проедут через эту лужайку. Смотрите же, не робеть. Подпустите их как можно ближе. Продолжая косить, рыцари на вас гаркнут и наскочут. Тут вы размахните с косами по лошадиным ногам, а мы из лесу и приударим. Чу! Вот они. Франц с частью вассалов скрываются за лес. Косари поют. Ходит в ополе коса, зеленая полоса, вслед за ней ложится. Ой, ходи, моя коса, сердце веселится. Несколько рыцарей, между ими Альбер и Ротенфельд. Рыцари. Гей вы, долой с дороги. Вассалы сымают шляпы и не трогаются. Альбер. Долой, говорят вам. Что это значит, Ротенфельд? Они не с места. Ротенфельд. А вот пришпорим лошадей, да потопчем их порядком. Косари. Ребята, не робеть. Лошади раненые падают с седоками, другие бесятся. Франц бросается из засады. «Вперед, ребята! Один рыцарь другому. «Плохо, брат, их более 100 человек». «Ничего, нас еще 5 верхами». «Рыцари! Подлецы, собаки, вот мы вас!» «Вассалы! Сражение! Все рыцари падают один за другим. Вассалы бьют их дубинами, косами. «Наша взяла! Кровопийцы, разбойники, гордецы поганые! Теперь вы в наших руках!» «Франц, который из них Ротенфельд?» «Друзья, поднимите забрало! Где Альбер?» Едет другая толпа рыцарей, один из них. «Господа, посмотрите, что это значит! Здесь дерутся!» Другой. «Это бунт! Подлый народ бьет рыцарей!» «Рыцари!» «Господа! Господа! Копья в упор! Пришпоривай!» Наехавшие рыцари нападают на вассалов. «Вассалы! Беда! Беда! Это рыцари!» Разбегаются. «Франц! Куда вы? Оглянитесь! Их нет и 10 человек!» Он ранен. Рыцарь хватает его за ворот. «Рыцарь! Постой, брат! Успеешь им проповедовать?» Другой. «И эти подлые твари могли победить благородных рыцарей? Смотрите, 1, 2, 3. 9 рыцарей убито! Да это ужас!» Лежащие рыцари встают один за другим. Рыцари. «Как? Вы живы?» Альбер. «Благодаря железным латам». Все смеются. «Ага, Франц, это ты, дружок? Очень рад, что встречаю тебя. Господа рыцари, благодарим за великодушную помощь». Один из рыцарей. «Не за что. На нашем месте вы бы сделали то же самое». Ротенфельд. «Смею ли просить вас в мой замок 3 дня отдохнуть после сражения и дружески попировать?» Рыцарь. «Извините, что не можем воспользоваться вашим благородным гостеприимством. Мы спешим на похороны Эльсбергского принца и боимся опоздать». Ротенфельд. «По крайней мере, сделайте мне честь у меня отужинать». Рыцарь. «С удовольствием. Но у вас нет лошадей. Позвольте предложить вам наших. Мы сядем за вами, как освобожденные красавицы». садятся. А этого молодца так и быть, довезем уж до первой виселицы. Господа, помогите его привязать к репице моей лошади. Замок Ротенфельда. Рыцари ужинают. Один рыцарь. Славное вино, Ротенфельд. Ему более 100 лет. Прадед мой поставил его в погреб, отправляясь в Палестину, где и остался. Этот поход ему стоил 2 замков и Ротенфельдской рощи, которую продал он за бесценок какому-то епископу. Рыцарь. Славное вино. За здоровье благородной хозяйки. Рыцари. За здоровье прекрасной благородной хозяйки. Клотильда. Благодарю вас, рыцари. За здоровье ваших дам пьет. Ротенфельд. За здоровье наших избавителей. Рыцари. За здоровье наших избавителей. Один из рыцарей. Ротенфельд. Праздник ваш прекрасен, но ему чего-то не достает. Ротенфельд. Знаю. Кипрского вина. Что делать? Все вышло на прошлой неделе. Рыцарь. Нет, не кипрского вина. Не достает песен Миннезингера. Ротенфельд. Правда, правда. Нет ли в соседстве Миннезингера? Вступайте-ка в гостиницу. Альбер. Да чего ж нам лучше? Ведь Франц еще не повешен. Кликнуть его сюда. Ротенфельд. И в самом деле. Кликнут сюда Франца. Рыцарь. Кто этот Франц? Да тот самый негодяй, которого вы взяли сегодня в плен. Так он и Миннезингер? О, все, что вам угодно. Вот он. Ротенфельд. Франц, рыцари хотят послушать твоих песен, коли страх не отшиб у тебя памяти, а голос еще не пропал. Франц. Чего мне бояться? Пожалуй, я вам спою песню моего сочинения. Голос мой не задрожит, и язык не отнялся. Ротенфельд. Посмотрим, посмотрим. Ну, начинай. Франц поет. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистую любовью, верен сладостной мечте, АМД своею кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам, мчались в битву палладины, именуя громко дам. «Лумен колум Санта-Роза!» — восклицал он дикарь Ян, и, как гром его угроза, поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвней, все печальный, как безумец умер он. Восклицание. АМД. Славься, Матерь Божья! Lumen Colum Santa Rosa, свет небес, святая роза. Латинский. Рыцари. Славная песня. Да она слишком заунывна. Нет ли чего повеселее? Франц. Извольте, есть и повеселее. Ротенфельд. Люблю за то, что не унывает. Вот тебе кубок вина. Франц. Воротился ночью мельник. Жонка, что за сапоги? Ах ты, пьяница, бездельник, где ты видишь сапоги? Иль мутит тебя лукавый? Это ведра. Ведра? Право. Вот уж 40 лет живу. Ни во сне, ни наяву не видал до этих пор я на ведрах медных шпор. Рыцари, славная песня, прекрасная песня. Ай да Миннезингер. Ротенфельд, а все-таки я тебя повешу. рыцари. Конечно, песня песнею, а веревка веревкой. Одно другому не мешает. Клотильда. Господа рыцари, я имею просьбу до вас. Обещайтесь не отказать. Рыцарь. Что изволите приказать? Другой. Мы готовы во всем повиноваться. Клотильда. Нельзя ли помиловать этого бедного человека? Он уже довольно наказан и раной, и страхом виселицы. Ротенфельд. Помиловать его? Да вы не знаете подлого народа. Если не пугнуть их порядком, да пощадить их предводителя, то они завтра же взбунтуются опять. Клотильда. Нет, я ручаюсь за Франца. Франц, не правда ли, что если тебя помилуют, то уже более бунтовать не станешь? Франц в чрезвычайном смущении. Сударыня, сударыня, рыцарь. Ну, Ротенфельд, что дама требует, в том рыцаре не может отказать. Надобно его помиловать. Рыцари. Надобно его помиловать. Ротенфельд. Так и быть. Мы его не повесим, но запрем его в тюрьму. И даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся. Рыцари. Быть так. Клотильда. Однако... Ротенфельд. Сударыня, я дал честное слово. Франц. Как? Вечное заключение? Да по мне лучше умереть. Ротенфельд. Твоего мнения не спрашивают. Отведите его в башню. Франца уводит. Франц. Однако ж я ей обязан жизнью. 1835 год. Драма осталась неоконченной, напечатана впервые после смерти Пушкина в журнале «Современник» за 1837 год, книга пятая. Заглавие было дано редакцией журнала и притом не очень удачно. Этой пьесе о крестьянском восстании в конце средних веков, драме с очень сконцентрированным, быстро и остро развивающимся действием, мало подходит название, указывающее на какие-то историко-бытовые картины. Драма доведена Пушкиным, вероятно, до половины. Сохранились первоначальные планы ее, от которых драма в процессе работы несколько отошла в деталях. Происхождение замысла этой драмы у Пушкина связано с усилившимся в 30-х годах интересом его к социально-историческим вопросам. В сценах из рыцарских времен Пушкин в концентрированной форме, в художественных образах и символах показывает происшедший в конце средних веков переворот, разрушивший господство феодалов и подготовивший подъем буржуазии. Факторами этого переворота Пушкин считал возросшее богатство буржуазии, обеднение феодалов и технические открытия, содействовавшие буржуазии в ее борьбе, изобретение пороха и огнестрельного оружия, пробивавшего железные латы рыцарей и разрушавшего их замки, а также книгопечатание, помогавшее быстро распространять просвещение и светскую, безбожную науку. Судя по сохранившимся планам драмы, дальнейший ход ее предполагался следующий. Монах Бертольд, заключенный в тюрьму или в подвал замка, занимается там алхимией, ищет способа искусственно сделать золото и нечаянно изобретает порох. Происходит взрыв, по-видимому, того же замка Ротенфельда, где заключен в башне Франц, и таким образом неожиданно исполняется клятва Ротенфельда. Монах Бертольд пушкинской драмы — это легендарный изобретатель пороха Бертольд Шварц. Прозвище «Шварц» по-немецки «черный» он получил потому, что во время взрыва ему опалило лицо. Клятва Ротенфельда «Мы запрем его в тюрьму и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся». Франц свободен и снова участвует в подготовке нового восстания вассалов, так Пушкин называет крестьян, вассалов и буржуазии. Здесь уже восставшие пользуются огнестрельным оружием. Ротенфельд убит пулей. Клотильда становится вдовой и, по-видимому, вручает свою руку Францу, явную симпатию к которому она обнаружила в последней из написанных Пушкиным сцен. В конце драмы появляются Фауст с Мефистофелем. Фауст, по распространенной легенде, является изобретателем книгопечатания. Он предлагает победившей буржуазии новое оружие – печатный станок. Книгопечатание – та же артиллерия. Заключительные слова плана сцен из рыцарских времен. Образцы драмы отличаются резкой социальной типичностью. Типичным средневековым буржуа Мартыну и его подмастерью и наследнику Карлу противопоставлены типичные рыцари-феодалы Альбер и Ротенфельд, смелые, дрожащие рыцарской честью, жестокие и туповатые. Франц и Бертольд показаны Пушкиным как представители средневекового искусства и науки. Поэт Франц и алхимик Бертольд, каждый по-своему, участвуют в организации и осуществлении победы вассалов над рыцарями. Поэт Франц поет в последней сцене драмы две песни собственного сочинения. Вторая из них «Воротился ночью мельник» является пушкинской переработкой народной шотландской песни. Для первой песни Франца «Жил на свете рыцарь бедный» Пушкин воспользовался написанной им еще в 1828 году легендой или балладой о рыцаре, влюбленном в деву, как называется это стихотворение в некоторых рукописях и письмах Пушкина. «Влюбленным в деву», то есть в деву Марию, Богородицу, сравни надпись на щите рыцаря АМД, «Аве Матер Деи», «Слава тебе, Матерь Божья». Пушкин убрал окончание баллады о бесе, тащившем в ад душу рыцаря, и завуалировал прямые указания на предмет любви рыцаря, Божью Матерь. Остался рассказ о бедном, но смелом рыцаре, охваченном любовью к какому-то высшему, недосягаемому для него существу и безмолвно умирающем от этой любви. Песня превратилась в любовное признание Франца, обращенное к Клотильде и не понятое ни для кого, кроме нее самой, так как она уже знала из рассказа ее прислужницы Берты о молчаливой любви к ней Франца. Пьесу с таким предельно обобщенным содержанием, широким использованием символических образов, в том числе фантастических, Пушкин начал писать сперва явно архаизированным в стиле грубоватой средневековой поэзии стихом. Отказавшись от этой формы, Пушкин стал писать пьесу прозой. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Москва. Май 1985 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.